Вину, разумеется, я полностью приму на себя, и в течение определенного разумного срока буду выплачивать тебе небольшое пособие. Почему у Дональда был такой многозначительный вид, когда он упомянул о Пегги, хотя даже не знал ее и видел только на фотографии, присланной ПМ родным сразу после женитьбы? И зачем он расспрашивал о Норе, о ее первом муже, о ранчо? А теперь и у Норы такой вид, как будто она с ним заодно. Не успели они войти в гостиную, как она отбросила журнал, который читала, и начала. «Хелло, Эрик, дайте-ка на вас взглянуть. ПМ мог бы найти вам брюки поприличней», — Эрик сам выбирал. «Нет, ничего, вы вполне презентабельны. Только что звонила Лил Ноланд, она ждет нас». Они что, обе сбесились? Из чего они взяли, что Дональд печален? Он просто циничен. Даже не извинился за кавардак, который вносит в дом, за риск, которому подвергает брат. Он натягивает ваши брюки и считает это в порядке вещей. Все им занимаются, заботятся о нем, работают на него, и это тоже нормально. Печален, черт-то с два. Просто не дает себе труда улыбнуться, быть полюбезнее. Смотрит на людей так, словно спрашивает себя, что они собой представляют. Этот номер удался ему с Эмили и уж, конечно, с Милдред, раз она, не задумываясь, и бог знает в каких материальных условиях, эмигрирует вместе с детьми, только бы снова быть рядом с ним. Этот номер удается ему сейчас с маленькой миссис Ноланд и Норой. «В дорогу, мальчики, берем обе машины, ПМ. С какой стати? Тебе видней? Спустимся к реке, я там сегодня еще не была». По-прежнему шел нескончаемый дождь, только это был уже не ливень, а плотная, бескрайняя завеса влаги. «Вот увидите, Эрик, вам понравится наша долина. Посмотрите на горы. Сейчас они серые, почти черные. Но еще несколько дней дождя, и они зазеленеют. Трава по грудь лошадям, повсюду цветы». Нет, она не флиртует, ПМ знал Нору. Она начисто лишена темперамента. Объясняется это, видимо, физиологическими причинами. Вот почему она нисколько не огорчалась, что ее первому мужу было за 50. И ПМ мог в этом поручиться, никогда ему не изменяла. Вода все прибывает. Вы еще убедитесь, насколько все это забавно. Каждое утро вся долина съезжается сюда, как на спектакль. Жители Тумакакори собираются на своем берегу. Разговоры только о реке. Писем нет, газеты не приходят. Потом вода спадает, кто-нибудь делает первую попытку переправиться, удачную или нет. Бывает, доберется человек до деревни, а вода опять прибыла, и он отрезан. С женой поговорить, и то иди кричи через Санта-Крус. Она оживлялась все больше, и трудно было сказать, что ее возбуждает, разлив реки или близость Дональда. Они устроились втроем на переднем сиденье. ПМ с мрачным видом вел машину. Он думал, вот наберется сегодня, тогда они запоют по-другому. Теперь он даже хотел этого. Пусть Дональд покажет им, что он такое, и убирается. Но почти сразу же ПМ в свой черед почувствовал жалость. А все потому, что представил себе Дональда голым. Внезапно он сообразил, отчего так разволновался, увидев брата нагишом. Это давнее воспоминание. Когда они были совсем еще карапузами, мать раз или два в неделю сажала обоих в большое корыто и поочередно намыливала. «Это его брат». Они делили с ним кровать. В Эпплтоне у детей их было всего две. Одна для мальчиков, другая, отделенная занавеской, для Эмили. Впрочем, сперва сестре ее заменяла колыбель. Дональду полагалось место у стенки. «Вот вырасту, — повторял он, — ни за что не буду спать у стенки». Неужели он действительно покушался на умышленное убийство? Во всяком случае, полицейский, в которого он стрелял, выкарабкался только чудом. А теперь Дональд сидит между братом и Норой. Пи-Эм чувствует тепло его тела. Нора, конечно, тоже. Он смотрит на реку. Для него этот мутный поток значит нечто иное, чем для остальных. На другом берегу шоссе, в конце его изгородь, за нею Милдред, малыши, свобода. Появилась ли его фотография в газетах после побега из Джульетта? В аризонских, вероятно, нет. Но пограничники, несомненно, предупреждены. Сегодня воскресенье. Их ждут у маленькой миссис Ноленд. Поедят, стоя у большого буфетного стола, подавать будет Дженкинс, начнут с коктейлей, потом усядутся в кресло, пристроив бутылки бурбона так, чтобы дотянуться рукой. И охота им пить по целым дням. Странно во всем этом одно. Сегодня Пи-Эм тоже хотелось напиться. Он испытывал прямо-таки физическую потребность в спиртном. Ему казалось, это приведет его в равновесие. Чей это голос неожиданно раздался у него над ухом, да так близко, что барабанная перепонка завибрировала, как от рева клаксона? Он не сразу сообразил, чья фигура склонилась над ним. Разумеется, это миссис Поуп. Кто же еще? Кроме нее никто здесь не сочтет уместным выпалить вам в лицо. «Хелло, Пи-Эм! Кого это вы собирались убить?» Только теперь он отдал себе отчет в том, что внезапно произошло внутри него в смятении, которое там воцарилось. Опомнился, но не вдруг. Наверняка подскочил, вытаращив глаза, как всякий, кого тревожит во время сна. Она расхохоталась. «Ха-ха, я всегда подозревала, что вы далеко не овечка. Теперь я в этом головой ручаюсь». Зато теперь и он знает, что ненавидит ее. Его всегда восхищало, какие приятные люди, жители долины. Как они, это же факт, умеют ладить друг с другом. Потому что у всех более или менее одинаковые интересы, одинаковый образ жизни. Этого еще недостаточно. Потому что, постоянно рискуя оказаться отрезанным от мира, каждый поневоле зависит от соседей, и ему лучше быть с ними в хороших отношениях. А может быть, потому что неписанное правило, восходящее, вероятно, еще героическим временам первопоселенцев, требует «не лезь в чужие дела», дай каждому жить по-своему. Если, например, собирается компания, значит, людям так нравится. Но вы можете запереться у себя хоть на целый месяц, и никто вам слова не скажет. Тем не менее, он терпеть не мог миссис Поуп, женщину неблагодарного возраста, ей было от 40 до 45, скорее около 45. Сухая, скрипучая, она притворялась, будто умеет читать по руке, и пользовалась этим, чтобы задавать каверзные вопросы. Миссис Поуп, бог весть почему, тоже не любила его. По какому, интересно, праву она взирает сейчас на него, не то укоризненно, не то сочувственно покачивая головой и вздыхая? «Вы плохо ведете себя, Пи-Эм. Вам следовало бы подавать пример остальным. Если бы вы знали, какие только предосторожности мы не принимаем с самого завтрака, и все из-за вашего приятеля». Да чего же вздорные бабенки? Не надо ему было утром у реки разговаривать с Лил Ноланд. Видно, ее так разобрало, что она даже, не переодевшись, бросилась к телефону и всех перебудоражила. «Учтите, приятель Пи-Эм. Да, Эрик. Когда приедете, будьте с ним осторожны. Главное, не показывайте, что знаете то, о чем я вам сейчас по секрету скажу». Он терял рассудок, да-да, сходил с ума. И снова может сойти. Ему категорически нельзя пить, ни рюмки, понятно? Вначале, сразу по приезде, Пи-Эм не обратил на это внимания. Он был слегка встревожен, вернее, немного не в себе, как бывает, когда вы без всяких тому оснований чувствуете себя не в своей тарелке. Злился на брата, сам не зная за что, но был убежден, что все пройдет после 1-2 коктейлей. Жилище Нолендов он знал почти так же, как собственное, и давно потерял к нему всякий интерес. Дом у них был самый большой в долине, если не считать Пембертоновского. Одноэтажное П-образное здание, посредине патио, внутренний двор. плавательный бассейн.